Активируя энергию от вату, я принудительно расширил область сенсорики, чтобы дотянуть восприятие стихии до грунтовых вод. Нет, всех подземных вод этого города, направляя все к этой точке. И пока я скакал на поверхности, уворачиваясь от ветряных разрезов и опасных обломков, моя техника продолжала творить коварную атаку под землей. Воздействовать на уровень влажности почвы, управлять перемещением воды и расслаивать на уровне каменные блоки, меняя при этом структуру почвы за счет перепадов давления, превращая воду то в лед, то в пар. Через 30 секунд все было готово, о чем ярко сообщил сильнейший обвал в той области, где мы находились. Аватар потерял концентрацию из-за неожиданности. Мало кто ожидает, что при битве с магом воды земля за раз потеряет в высоте над уровнем океана. Однако, к моему удивлению, аватар смог направить силы на выход из опасной ситуации, запустив под ноги ветряную волну, чтобы подняться ввысь. Я же все это хорошо видел, поскольку зафиксировал свое положение в воздухе за счет магии крови. И раз я мог наблюдать, то, разумеется, и атаковал противника, занятого обороной. Красная молния покинула кончики моих пальцев, целясь точно в голову парня. При попадании в область рядом с мозгом, шансов на выживание нет ни у одного из нас. Молния безжалостна ко всем существам из плоти и крови. К сожалению, она не очень эффективна против физических препятствий. Последний маг воздуха использовал свободную от ветряной волны руку, чтобы заставить каменную глыбу встать между ним и молнией. Даже говорить не стоит, какая у него мощь, раз есть возможность передвигать тяжелые объекты с сумасшедшей скоростью. А может и некоторое предвидение имеется. Как раз по обломку и прилетела молния, уничтожив препятствие, но на этом прекращая свое существование. В результате, аватар Анг сейчас создал подобие воздушного шара, чтобы удерживать себя в воздухе. Он целый невредим, а я немного вспотел из-за череды уклонений. Плохо, очень даже плохо. 1 балл в его пользу. Твои жалкие фокусы больше не сработают на мне. Чудовищным тоном напомнил противник о наличии у него рта. В своем состоянии при эмоциональной нестабильности, голос у парня далеко не радужный. Скорее, чем-то напоминает озлобленного демона. И что ты сделаешь? Улыбаясь, я потянулся в набедренную сумку, доставая оттуда красный кристалл. Эксперимент по магическому сжатию воды получил продолжение только после посещения оазиса духов. Теперь мне ничего не мешает носить с собой кристаллы, заполненные безумным количеством воды. Красный кристалл содержит сжатую и замороженную кровь. И это один из тузов против опасных противников. Особенно тех, от кого мне не нужно получать ответ на вопрос: «И что ты сделаешь?» Я прекрасно знаю, на что способны маги воздуха. Изменяя состояние красного кристалла, наполненного кровью воинов народа огня, я создал 6 кровавых щупалец за спиной в тот момент, когда Анг вызвал ураган, втягивающий меня в центр. И не только меня. Множество обломков и камней начали кружиться вокруг, заслоняя обзор, время от времени пытаясь залететь в меня. Кровавые щупальца в сочетании с предельным ускорением помогали отбиваться, находясь в густой обороне. Я не слишком привык играть от обороны, но никогда не поздно учиться. Как низко закидывать противников мусором? Я сухо откликнулся на атаки Анга, покачивая головой спустя минуту. Одновременно с этим ветряная волна развеивалась, а обломки прекращали вращение. И, что весьма похвально, аватар использовал выигранное время с умом. Анг находился в воздухе, я находился в воздухе. Выше нас, по идее, должен быть только воздух и небо, но не сотня каменных пик, ожидающих магической команды от хозяина. Она последовала быстро, как и летящие в меня снаряды. Если говорить об исполнении, то оно было неплохим, однако я бы атаковал в промежутке между развеиванием вихря и подниманием головы противника в сторону угрозы. Так больше шансов на успех. Увы, монах задержал атаку на пару лишних секунд, позволив мне изменить форму щупалец на кровавую руку. Я использовал ее, чтобы перехватить первый летящий снаряд, и применил новый предмет в арсенале как клинок для отбивания стрел. Получалось средне, одна из вершин пролетела возле капюшона, едва не зацепив ухо. Благо, пики конечные тяжело восстанавливаются. Клетка молний. Решил подкинуть идею противнику, выкрикивая название техники. Из всех 10 пальцев на руках вылетели молнии разной мощности. Ледяная длань усиливала молнии вдвое, но перчатки ослабляли их настолько же. Однако, смерть – это смерть. Даже я с трудом пережил перенаправленную в меня красную молнию, прожигающую все внутренние органы. А тут сразу 10 молний, меняющих свою траекторию в полете, чтобы в один момент соединиться в клетку. Это не просто клетка, а смертельная камера. Молнии начали сужаться, когда Аанг оказался в центре. Иными словами, я возвращал монаху должок, используя приемы, схожие с его собственными. Что из противника ударила волна ярко-белого света, развеяв клетку из молний. Похоже, духи даровали ему не только запасы энергии, но и новые приемы. Хаем, придется убить его несмотря ни на что. Угроза стала нешуточной. Монах уже способен использовать неконтролируемые переменные. Чтобы увеличить атакующую мощь, нужно за пару секунд создать опору под ногами. На выкачку воды из обвала потребуется больше 10. Мало времени, придется использовать Джокер. Вытягивая левую руку, я освободил огромные запасы энергии, сопоставимые с теми, что были бы у 10 мастеров воды. Пространство подо мной, ранее обвалившееся, вспыхнуло ледяным пламенем. Используя на пределе свои интеллектуальные способности, я приступил к сложным манипуляциям, чтобы преобразовать состояние ледяного пламени в простой лед. Теперь у меня была твердая опора под ногами без использования магии крови. Кроме того, получилось добыть лед для дальнейшего противостояния. Правда, аватар находился вверху, а я – внизу. Нужно поравняться. Глава 5. Соединение неба и земли. Самый простой способ спустить летающую цель на землю придумали наши предки, самые давние и древние, охотившиеся на птиц. Безо всякой задержки я использовал ледяную платформу на полную мощность, отделяя от нее миллиметровые иглы. Затем я запустил их снизу вверх на максимально доступной скорости. Неожиданный прием. При хорошей удаче можно было бы закончить бой уже на этом этапе, но все пошло не по плану. Мистическим и непонятным для меня образом, Рава воздействовал на удачу своего носителя. Иначе дальнейшее трудно объяснить. Ледяные иглы спокойно пробили воздушный барьер, однако аватар уклонился от большинства снарядов. Из ран только плечо, которое было пронзено насквозь, лишая левую руку маневренности. Сотня игл, но свою цель нашла только одна. Атака была столь же неожиданной, сколь и разочаровывающим оказался ее результат. Энума Элиш, меч, разделивший небо и землю. Но то, что их соединило вновь, знает даже ребенок, припомнил я, вытягивая левую руку в сторону и концентрируя в ней молнию, бесконечно ее генерируя и сплетая в шар. Соединение неба и земли. Вытягивая ладонь в цель, я выпустил самый мощный на моей памяти заряд молнии. Раненый аватар едва успел увернуться, но на это и был расчет. Заряд, собранный в шаре, по моей задумке должен был выпускать луч красной молнии на протяжении 5 секунд. Аанг двинулся в сторону, но чем хуже моя рука. Я сместил направление и прочертил молнии не ожидавшего этого монаха. Он успел повторить свой щит света только в момент прожарки правой руки до хрустящей корочки, что немного меня расстроило. Парень мог применить щит, но молния должна была его убить. Та, попав в тело, равномерно распределяется по нему, конкретно его прожаривая. Однако щит воздействует на внешнюю и внутреннюю часть, останавливая действие уже въевшейся молнии. Атаку, все равно, даже при таких вводных, можно назвать успешной. Враг лишился двух рук, поэтому он был вынужден использовать больше силы для осуществления воздушных и земляных техник. Кроме этого, некоторые техники ему более недоступны. Они даже в состоянии аватара требуют использования жестикуляций здоровых конечностей, чтобы стихия достигла свою цель. Теперь счет можно смело трактовать как 2-1. Разумеется, в мою пользу. И счет вскоре мог измениться, аватар использовал до боли интересный прием. Поднял из земли каменистую возвышенность, пробившую часть ледяной платформы. Лишь после этого монах удосужился спуститься на ноги. Удачливый малый. По сути, удача тоже способность. Кажется, в моем мире по телеку показывали какого-то героя, имеющего подобную суперсилу. Это было давно, а поднимать столь давние воспоминания не хочется, иначе пройду через промежуточные. Но да ладно, сейчас не об этом, а о моем плане. Я хотел растопить лед после его приземления и, пользуясь случаем, выпустить огромный заряд молнии. С помощью поглощения энергии я мог бы нивелировать урон по себе, а вот Аанг оказался бы поджаренным ягненком. Жаль, монах решил подстраховаться и не касаться ледяной поверхности, способный в любой момент превратиться в водяную и стать источником распространения молнии. С другой стороны, я никогда не прислушивался к совету. Лучше вместо 1000 приемов иметь один, но ультимативный. На каждый ультиматум найдется контраргумент. «Туманный Альбион», — выкрикнул название техники, прежде чем Аанг смог отойти от серии опасных приемов. Половина льда была растоплена и превращена в туман, в котором скрывались небольшие снежинки, убийственные и почти невидимые кусочки льда. По задумке, стоит человеку вдохнуть их, как у него начнется внутреннее кровотечение. Это как вдохнуть набор иголок, звучит абсурдно из-за их размера, но мои ледяные иголки имеют до смешного маленький размер. Компактные зимние солдаты, чья цель разрезать легкие и все остальное по дороге к ним. Да ты издеваешься, аватар использовал взрыв воздуха, который развеял туман, точнее, едва не закинул снежинки в область рядом со мной. У меня было безопасно, а теперь стало наопасно, отчего пришлось вернуть иголкам форму воды. Половина приемов просто в молоко, это заставляет стать немного серьезнее. Я уже не выкрикивал названия приемов, полностью теряя забаву и переходя в один единственный режим. Убить, убить, убить. Трижды убить того, кто не ценит легкую смерть. Аватар Аанг, терпишь боль и уничтожение, все равно на дыру в плече и запекшуюся плоть на другой руке, раздражает, получи это же, но стократ. Меняя форму кровавой руки на кровавый меч, я направился вперед. Аватар вздрогнул, вспоминая моменты с северного племени воды. В его глазах отчетливо читалась пауза на чтение воспоминаний. Все верно, в прошлый раз я немного поиграл с ним, аналогично сегодняшнему дню, находясь почти всегда на месте. Но когда пришло время двигаться, вся его надежда на победу была разорвана в клочья. Я вовсе не танк, просто мне часто лень передвигать ногами, бегая от одного муравья до другого. Чертовы насекомые, спокойно, все нормально, все мы люди. Из-за такой мелочи не нужно терять контроль над ситуацией. Я не для того последние месяцы пытался привести сознание в норму, чтобы из-за одного монаха вновь впасть в неумолимое желание разорвать все живое на части, утопить тысячи людей в крови и продемонстрировать нечто великое для этого мира. Это осталось в прошлом, теперь нужно охладеть, превратить мозг в ледяные пустоши, потушить разгневанный на мир вулкан. Я сегодня на редкость милостив, в спокойной манере приступил к объяснениям, продолжая двигаться вперед с мечом в левой руке. Снесу голову, почти безболезненно. Нет, сквозь зубы процедил Аанг. Это я снесу тебя из этого мира. Его глаза вспыхнули еще ярче и опаснее. Пространство вокруг нас пришло в настоящее бешенство, заставляя меня улыбнуться. Понятно? Так вот значит, какой выбор ты сделал. Умереть от своих собственных рук. Причем выбрал до более ироничное время. К нам приближался отряд во главе с принцессой Азулой. Буйная девчонка с горячей кровью из-за малого опыта плохо понимает положение дел. Сюда соваться слишком опасно для жизни, а приходить вместе с подругами, мы и Тайли, еще более глупое решение. Аватар Аанг решил пожертвовать своей жизнью, выплеснул всю оставшуюся в себе энергию в пространство, после чего вышел из состояния аватара, потеряв сознание. Я же решил не церемониться и добить монаха под предельным ускорением. Еще до падения полуживого тела на землю, голова слетела с его плеч, настолько быстро я действовал. Но недостаточно для окончательного убийства Равы, теперь светлая тварь переродится в теле другого человека, вместе с информацией о десятке моих приемов из тысячи. Собственно, невелика потеря, аватар уже ничего не успеет изменить к моменту перестройки мира, да и переродится он в северном племени воды, которое я буду держать в ежовых рукавицах. Да, подумать об этом еще успеется, сейчас лучше сосредоточиться на суицидальной технике парнишки. Последний маг воздуха погиб ценой вызова самого большого стихийного бедствия на моей памяти. Ветер начал закручиваться не только в области, где происходила битва, скорее, он нахватил добрую половину города. Переоценка собственных сил, полное безразличие к проживающим в Амашу людям или что-то еще, грядет буря. Поморщился я, покачивая головой. Ураган уже пытался оторвать ноги от поверхности, постоянно усиливаясь. Над городом, почти над всем Амашу, нависла темная туча, словно черное крыло пыталось одним взмахом разрушить тысячелетнюю историю. Ветер кружился с неумолимой скоростью, и остановить это уже было невозможно даже поглощением энергии, настолько эта аномалия оказалась опасной. Вихревое движение воздуха уже поднимало в воздух объекты средней тяжести, что говорило не о самом лучшем исходе для мирных жителей. Благо, отряд Азулы быстро сменил вектор похода на противоположный. Надеюсь, с девушками все будет в порядке, смерч статичен, он будет расширяться, и, если я правильно понял особенность техники Аанга, аватар сделал так, чтобы основной урон пришелся по мне, тому, кто стоял здесь. Смерч не будет гулять по городу. Тем не менее, разрушения заберут множество жизней и уничтожат большую часть города. Ну, задумался над проблемой, втыкая кровавый клинок в ледяную платформу. Следом за этим растопил часть льда, меняя его состояние на синий, самый твердый из мне доступных. С помощью него я создал ледяной купол, заключивший меня и труп мага воздуха, тем самым погрузив нас во тьму. Как по мне, в тени безопаснее всего, а меньше всего света под землей. Убил кучу людей перед смертью. Герой нашего времени или главный позор воздушных кочевников. Приподняв ладонь, резко указал ей вниз, чувствуя, как купол на огромной скорости погружается под землю. Когда я был помладше, лет 10 назад, мне пришлось переплыть океан в одиночку. Это было тяжелое путешествие из-за ограниченного опыта, и я до сих пор со смехом вспоминаю попытку противостоять шторму, стоя на своих двоих. А ведь во время бури безопаснее всего под водой, а во время землетрясения – в воздухе. Кроме того, отчаянный шаг Анга напоминал последний рывок раненого зверя. На полное осуществление его техники потребуется секунд 15 или 20. За это время я успел бы удрать очень далеко от города. Он же видел мою скорость, увеличенную в разы за счет молнии. Странно, неужели ранения были серьезнее, чем мне показалось на первый взгляд? С двумя отсутствующими руками я бы спокойно продолжил борьбу, но я не мои враги, следует это понимать. И все-таки, потеря сильного врага не принесла мне ни крупицы радости, ни молекулы эйфории, заговорил я, находясь глубоко под землей, явно расстроенный до безобразия. Интересно, считается ли мое желание за нормальное? Кто-то мечтает о всеобщем счастье, кто-то о власти, другие жаждут свободы и контроля. Я желаю сражений, битв и новых вызовов. Ради этого совершенствовался всю свою жизнь, но пришел лишь к разочарованию. Это похоже на игру, где игровой персонаж тратит много времени на стартовой локации, а потом просто пробегает остальные уровни. Крайне досадно. Я здесь надолго, ведь преждевременная смерть – это все равно, что проиграть кому-то жизнь. Но чем заполнить пустоту, если не адреналином от сражений? Чем? Битву насмерть против армии царства земли лучше всего оставить на десерт. Но, тогда, кого пытаться завоевать? Осталось завоевать только себя. Ха-ха-ха. Или же девушек. Я закончил противостояние с бесполезным 12-летним сопляком, потратив на это больше времени, чем рассчитывал. Позор, а не победа. Но, что насчет девушек? Как раз три красотки остались в городе, где происходит стихийное бедствие. Если я правильно запомнил область поражения, где было больше всего энергии. Понятно, нужно отклониться на полкилометра вправо, а потом ввысь. Выбираться сложнее, чем закапываться. Мы сражались на краю города, построенного по подобию горы. Легче сказать, чем сделать, хмыкнул я, пытаясь с помощью воды и ледяного пламени пробиться сквозь землю. Прочность купола не выдержит подобных расстояний, к тому же на мне сказывалось давление сверху. Тем не менее, сжигать землю по-своему приятно. Угу, по горизонтали я добрался до цели, теперь по вертикали. Создал огненный купол поверх ледяного и продвинулся выше. Слишком медленно, но быстрее действовать затруднительно. Секунду, источники воды на моем уровне, и это кровь, значит, я выбрался на поверхность. Ради дополнительной подстраховки я изменил состояние купола на ледяную броню, а в щель для глаз установил решетчатую сеть. Залетевший на большой скорости осколок камня, да еще прямо в глаз, мягко говоря, будет неприятным событием. Неплохо, все же послесмертные судороги аватара можно сравнить с тем, что я пытался совершить против военного флота народа огня, осматривая огромные глыбы камня, кружащиеся в воздухе и ломающие собой более крепкие постройки. Я припомнил свои козыри под багровой луной. Я тогда был на самом пике своих сил, теперь же в разы слабее без всех дополнительных усилений того дня. Однако аватар этими преимуществами не обладал. Нет, поглощение духов, его козырь против меня, точнее, их пожирание и переработка. Техника отличается от моей. Я могу осушить энергию духов, он же сделать духов частью себя. И как в таком хаосе найти? Нашел, надо же, а девушки будут живучей тараканов. Подхватывая голову аватара, способную неплохо поднять мой авторитет среди народа огня, я изменил форму брони на более подвижную и быстро отправился в сторону дам, оказавшихся в беде. Что удивительно, количество мертвецов стремительно приближалось к числу камней. На миг я даже обернулся и высоко подпрыгнул, чтобы взглянуть в центр бури, где погиб Анг, вот там творился настоящий ад, а тут только цветочки, малые последствия. Угу, все же смертельный выброс всей энергии он не наобум кинул. Из минусов. Позабыл озаботиться лишением меня подвижности. Забавно, весь мир на ошибках построен. Глава 6. Сумрак. Весело мы идем, весело мы поем, напевая мотивчик, я резко склонил голову, пропуская мимо каменную глыбу. Броня, если и спасет от столкновения, то отдачи мигом выведет из сознания, а дальше вариантов немного. Уповать на удачу или судьбу. Минусы бытия обычного, в каком-то смысле, человека. Без головы жить нельзя, с пробитым сердцем тоже, любой же природный костер спокойно спалит плоть. Вот и сейчас, поднявшийся ураган пытается убить всех людей, все живое в этом проклятом городе. Я даже нисколько не удивился тому, что на самой высокой части Амашу, где был заключен царь Буми, произошел инцидент с побегом. Безумный король сбежал, и что удивило, никто не был против. Тут всем думается, как жизнь жестянку сохранить, до побега сильнейшего мага земли за несколько веков никому нет дела. И, как иронично, Буми принял верное решение, бежать во время катаклизма. Только вот его метания заставили меня остановиться и повнимательнее присмотреться к выступлению одного актера. Сбежал быстро, но что дальше делать, тот, по-видимому, не знал. Побег из города, его следует предпринять в нынешней ситуации. Хаос и анархия располагают к отсутствию преследователей или помех. Но великие цари не бегут, когда их замки сжигают. Они стоят до конца и погибают на троне или во время защиты его. Царь Буми как раз считается великим. Он успешно оборонял Ламашу от народа огня с начала войны. Никто не завоевал город до недавнего инцидента. И то, я уверен, этот пройдоха имел какой-то план по его быстрому возвращению прежнему хозяину. Смерть Анга в этот план явно не входила и спутала старому плуту все карты. Выходит, остается импровизировать в стиле диско. Хаотично и весело подстраиваться под ситуацию. Вариантов, как подстроиться, множество и, понятно, царь Буми поступил невероятно смело. Используя всю свою силу, он побежал в сторону эпицентра энергетического урагана, намереваясь заключить силу стихии в каменный барьер. Основная угроза исходила из области нашего сражения с Аватаром. Если заключить воздух в камень, тогда можно запечатать территорию вместе с вихрем. Но он же не настолько безумен, чтобы попытаться запечатать пространство от земли до небес, дотянуться до небес. Высокий и мускулистый старик использовал барьеры поменьше, накрывая каменными слоями дома мирных жителей Амашу, начиная с области недалеко от зоны поражения, и продолжая отдаляться к верхушке дворца. Царь Буми очень умен, понимает, что людей рядом с заброшенной частью города уже не спасти. Решил защитить тех, до кого сила стихии еще не добралась. Однако же, если ураган продолжит наращивать мощь, тогда он разрушит даже каменные ограждения, защищающие людей и их постройки. Определенно, он точно продолжит наращивать мощности, это же очевидно. Мистические потоки ветра отдаляются из эпицентра. Они разгуливают по улицам города, придавая Амашу апокалиптические нотки. Требуется помощь от других покорителей земли. И как назло, все землеройки покинули оккупированный город, за исключением тех, кого заключили в темницу. И что же делать? Отправиться в темницу, чтобы освободить покорителей земли, если они там вообще есть, или спасти принцессу с двумя симпатичными девушками. Я ухмыльнулся, направляясь в сторону Азулы. Лучше совместить две задачи, особенно, если одна из них привязана к другой. Я не знаю, где заключили землероек, есть ли пленные, а также каков их моральный дух. Если их жестоко пытались с целью выбить информацию о мятежниках, то их спасение будет пустой тратой времени. Погонюсь за вторым зайцем, побежавшим в пасть к волку. Нет уж, сперва добудем информацию от дочери губернатора, вроде бы, мы. Так, задумался, развеивая ледяную броню и высоко подпрыгивая вверх. Это было, как минимум, неожиданно. Тело действовало быстрее разума, потому что слева от меня здание решило обвалиться. Но с магией крови высоко прыгать легче легкого, постепенно перелетая через улицу и совершая изящный спуск к торговой площади. Мои цели для завоевания здесь. Пожалуй, умно со стороны принцессы и ее сопровождения обосноваться на открытой местности. Во время стихийного бедствия нельзя прятаться в каменных помещениях. Из завала выбраться сложнее, чем уворачиваться от несущегося в лицо камня. Хотя, конечно, спорное заявление. Меня чуть не убило раз 10 по дороге сюда. Надеюсь, девушки целы, ну, почти невредимы. Я не знаю, как остановить кровь. В цирке этому не учат», — эмоционально ответила Тайли, суетясь возле раненой принцессы. Мэй же больше смотрела в сторону темного ветра, продолжающего расширяться как рой саранчи. Что касается обычных солдат, их число сократилось в разы по сравнению с тем, что я засек при сражении с Ангом. Либо мертвы, либо отправились за лекарем. Возможны оба варианта. Принцессу, пожалуй, следует назвать по-настоящему невезучей девушкой, если забыть, что ее задело стихийное бедствие, но она выжила. Можно считать это судьбой. Ее правая рука раздроблена по локоть, в то время как моя отрезана по кисть, но это все равно судьба. Общие раны сближают людей, и то, как они были нанесены. Я отрубил кисть, чтобы вода с оазиса духов всегда была под рукой. Она же направилась за аватаром, невзирая на предупреждение, за что поплатилась серьезными ранениями. Ее руку я могу вылечить за 3 дня, как и свою кисть. Вопрос лишь в том, стоит ли игра свеч. Стоит, конечно, стоит. Но как лучше подать свои услуги? Нельзя ее нести в таком состоянии, — покачал головой солдат, элитный маг огня, сопровождающий особу королевских кровей. Он стоял на одном колене, пытаясь оказать первую помощь принцессе, находящейся в полубреду, но все еще в сознании. На границе между жизнью и смертью я уже бывал, там на редкость противно. Все еще помню привкус запеченной крови во рту, когда мне только прожгли внутренности перенаправленной молнией. Еще, как назло, ударная волна отправила прямо в горящую статую аватара Киоши. Да более забавная смерть могла получиться, но я выжил, за что очень благодарен миру. Отплатил самым большим жертвоприношением в истории человечества. Приближающийся рассвет для многих будет незабываем, — вставил свое слово, подходя к нервной группе. Спокойно, ребята. Прежде чем меня закидали огненными шарами, направили потоки пламени или сделали что-нибудь еще, что привело бы к их смерти, я медленно поднял руки. Одна из моих ладоней, левая, удерживала за волосы голову аватара, без повязки. Некоторые зрители даже в кромешной темноте приметили синюю татуировку монаха, мгновенно складывая детали в цельную картину. «Что произошло?» — в громкой манере вопросил телохранитель Азулы, подходя близко и едва удерживаясь от того, чтобы схватить меня за грудки. «Ну уж нет, за такое можно и руки лишиться. Мозг должен оберегать нас от членовредительства, особенно моих собеседников. С последним магом воздуха и, по совместительству, с аватаром, возникли непредвиденные сложности», — в спокойной манере приступил к пояснениям, опуская руки. «В наши дни головы плохо держатся на плечах», — бросил обезглавленную голову в его сторону, ловко и со стилем, так что тот инстинктивно словил приближающийся предмет. «Условный рефлекс – хватать круглые или овальные предметы. Пока в нем нет ничего страшного, но он порадует людей, когда инженеры изобретут бомбы и гранаты. Во всяком случае, первых из ловцов ситуация точно порадует. А если вы про то, что произошло перед отделением головы от плеч? Все просто. Подарок самого миролюбивого парня на свете, доброго, но загнанного в угол и лишенного всего. Перестань говорить загадками», — рыкнул он. Металлический шлем скрывал его эмоции, трудно разобраться во всем том, что сейчас выражала гримаса паникующего человека. Молодого, судя по голосу, но не прошедшего через войну. Скорее всего, он выпускник офицерской академии, лучший из потока, пробившийся на самый верх за счет демонстрации силы. Ее можно продемонстрировать не только военными заслугами. Меня были готовы взять в ряды ответственных телохранителей за подкупы и мастерство фехтования. «Успокойтесь», — между нами встала Мэй, двумя ладонями, словно по волшебству, прекратила перепалку. Жаль, хотелось довести оппонента до белой горячки и снести голову. Много снесенных голов не бывает, одной больше, другой меньше. Какая разница? Сейчас не то время, чтобы... Ах, она посмотрела на меня пристальным и пронизывающим взглядом. «Есть идеи?» — продолжила девушка. «Если Азула умрет, нас всех казнят. Если ее отнести в безопасное место, она умрет на полпути. Если оставить тут, она умрет. У нас крайне, крайне...» Мэй помрачнела и посмотрела в сторону лежащей на красной ткани Азулы, которая билась в конвульсиях из-за шока, боли, лихорадки. Ей попытались остановить кровотечение, но ранение по руке... Хех, она человек со спорным статусом, жива, очень спорным, минут 10, тогда отправится к праотцам, там и спросит о настоящих причинах столетней войны и плана, как победить. Грандиозного плана. как 100 лет завоевывать несколько ключевых точек царства Земли. «Ну», — вступила в разговор Тайли, нервно подходя к нам, — «нужно найти лекаря, и тогда он, ну, это просто так не лечится», — слегка оскалилась Мэй. «То, что принцесса, жива, уже чудо, и мы живы лишь», — дочь губернатора бросила взгляд в расширяющийся смерч. «Через 5 минут он охватит эту область. Удивительно, что порывы ветра, бродящие по городу, еще не достигли этого места. Это больше минус, чем плюс. За счет ледяного пламени я могу поставить барьеры, способные нивелировать урон. В отличие от землероек, это требует куда больше силы и энергии, но вариант такой есть». Присмотревшись повнимательнее, слегка удивился. «Надо же, царь Буми без помощи покорителей земли создает огромные каменные стены, пытаясь равномерно снизить воздействие ветряной стихии. Вот почему до нас не доходят волны, за каких-то пару минут сделать так много. Я впечатлен. Сначала каменные сферы над домами как способ оттянуть уничтожение, а после ликвидирования катастрофы. Этот человек опаснее аватара, куда опаснее в плане сражения. У него есть мозг и безумный опыт, убийственная комбинация. Без магии крови я могу умереть раньше, чем дерну пальцем. И это говоря про честное сражение, если тот атакует из-под тишка, выйдет очень опасно. Стоит ли его уничтожить? Нет конфликта. Хоть он из Белого Лотоса, в этом почти нет сомнения, но нападать сейчас, когда куча невинных людей в опасности. Даже в быту выжигательного отряда мы не жгли по приколу или в целях предупреждения, только за дело, преступление и наказание. Насчет ликвидации катастрофы. Царь Буми, который сбежал сразу как образовался кризис, занят спасением своего бывшего города, попытался подвести к сути дела, но ему не помешает помощь, кивнул я. Есть ли в тюрьмах маги земли? Те, кто сдался вместе с царем и не был куда-то направлен, они в клетках из дерева и металла, Мэй нахмурилась. Ты уверен, что их нужно выпустить? Да, нужно, холодная милашка быстро ответила на свой же вопрос, переводя взгляд на солдат. Живо направляйтесь к темнице и освободите заключенных. Пообещайте им свободу в обмен на помощь их царю. Ох, они последуют за ним хоть в жерло вулкана. Последнее замечание про преданность она добавила шепотом. Но даже так, быстрое и ответственное решение, куда более взвешенное, чем приняла бы Юи. Та считается неплохим переговорщиком, но вот опыта работы в стрессовых ситуациях у нее нет. И вообще, Северная Королева до боли наивная девчонка. После инцидента с Северным полюсом воды она меня ни в чем не заподозрила и продолжила относиться как прежде, даже лучше из-за моей помощи в устранении захватчиков. Правда, я там сильно приврал и предварительно попросил мелкого Икона не говорить лишнего, а напротив, наболтать нужного. Но это уже дела минувших дней. Теперь, касательно принцессы Азулы, убирая руки за спину, я подошел к раненой особе королевских кровей. Это насколько нужно быть неудачницей по жизни, чтобы словить серьезную травму? Удача – поистине могущественный фактор нашего существования. Мы можем стоять на вершине пищевой цепи, иметь кучу способностей и сил противостоять миру, но от случайно свернутой шеи нас разделяет одна лишь немилость госпожи Фортуны. Прежде чем приступить к ее лечению, я хотел бы напомнить, что я не аватар. Мое заявление слегка сбило с толку всех, но что поделать. Пришлось сперва использовать магию огня, зажигая огонь на ладони, чтобы продемонстрировать принадлежность к их народу, а после магию исцеления, уже после огненной стихии, чтобы мне не попытались отрубить голову. Может быть, одна голова ничего не решит, но это при условии, что моя останется на плечах. Глава 7. Весы. Опыт по своей природе бесценен, особенно опыт в магии исцеления. Последние полгода мне часто приходилось его пополнять, расширяя свои способности в этом направлении. В быту выжигательного отряда опыт был довольно скудным, а последние месяцы запомнились бесконечной тренировкой на самом себе. Все началось с того, что мои органы знатно прожарили, а темная энергия вату едва не добила то, что я восстановил с большим трудом. Хоть я со временем отказался от ее использования, если ситуация позволяла разрешить проблему иначе, но даже оставшийся 40% остаток темной энергии отдает на органы, ведь энергия распространяется по телу подобно крови. Неважно, положительная она или отрицательная. И чтобы не умереть, необходимо тренироваться в целительстве, пускай и на собственной плоти, а заодно иметь возможность исцелить кого-то другого, как сейчас. Я встал на одно колено перед принцессой и аккуратно прикоснулся к поврежденной руке. По-хорошему, Будь это мой подчиненный или подходящая ситуация, я бы отрубил ей руку и взрастил с нуля. Это гораздо проще, чем пытаться восстановить кровавое месиво. Удар пришелся не слабым, словно автомобиль на полной скорости врезался в руку. При совсем уж неудачных обстоятельствах ей могло оторвать часть тела. ХМ, используя ее кровь и жизненную энергию как катализатор и способ применения магии исцеления, я продолжил последовательно исправлять травмы. Пальцы фаланги, пясть, запястье, предплечье с лучевой и локтевой костью, локтевой сустав, плечо, ключица и лопатка пострадали в меньшей степени, поэтому я оставил их на потом, чтобы приберечь силы для работы с плотью. Я всего пару раз видел детальное и полное строение человека. Просто та же кисть с тыльной стороны имеет десятки участков с собственным названием и функциями. Придется заниматься частичным копированием со здоровых рук окружающих меня девушек. Это, пожалуй, самый подходящий вариант. Как оказалось, мне гораздо проще взрастить с нуля на основе какого-то элемента, чем пытаться починить с учетом до и после. Неужели сама моя природа привязана к слову «ломать»? Пожалуй, то, что не получится восстановить, необходимо незаметно от зрителей испарить и перестроить. Работать с ТОВ было куда комфортнее. Там была тишина и полный творческий контроль. Здесь же меня пусть и не пытались отвлекать от работы, но, как показывает сенсорика, по головке меня также не сильно жаждут погладить. Про огонь они могли узнать, точно знали, если наводили справки и искали слухи о моих действиях. Я лишь им напомнил, на всякий случай, чтобы глупости не делали. А они могли их сделать, ведь магия исцеления, про нее отлично знают огненные захватчики, покуда только враги этой нации в лице водных магов способны на эту технику. Чтобы избежать конфликта, пришлось продемонстрировать навыки в огненной магии. Ха, забавно, выходит, перед ними уникальная диковинка с двумя стихиями, и, по-любому, им это что-то напоминает. Однако аватар может быть только один, и он не переселяет душу в другое тело, обладающее собственным разумом. Они должны это понять, чтобы не воспринимать меня как врага. На миг я прищурил глаза, едва не сделав ошибку при восстановлении руки Азулы до приемлемого состояния. Действительно, аватар раньше кочевал из текущего тела в новорожденное, однако он раньше и не проигрывал на исходе веков. Может ли Рава попытаться переселить душу в кого-то более опасного и талантливого, нежели Анг? Просто параноидальная мысль, но лучше ее повесить на стену бдительности, чтобы замешка не стоила мне жизни. Хотя я скорее всего преувеличиваю, излишне и бесповоротно. Наверное, поэтому еще хожу среди живых. Я не хороший целитель, признался в своей некомпетентности, поскольку в прошлой жизни не был врачом и мог не уследить за многими процессами. Лечить и калечить – это одно и то же для ограниченного в познаниях человека. Но принцессе теперь ничего не угрожает. Во всяком случае, смерть от травм. Полное исцеление займет в лучшем случае 3 дня. Вставая на ноги, я посмотрел на слегка покрытое грязью лицо Азулы. Она представительница азиатской красоты, во многом красивая, но что по-настоящему украшает принцессу, опасный характер. Самая влиятельная девушка в народе огня далеко не тепличный цветок, способна сражаться и держаться, гордо неся свой титул, перемещая его вместе с собой. «Ты маг воды?» – удивленно спросила Мэй, при этом не потянувшись к метательным иглам и прочим острым инструментам. «Маг энергии», – приветливо представился. До того, как появились покорители воды, земли, огня и воздуха, в мире существовали только маги энергии. Она течет внутри людей, находится в пространстве, а также является топливом для покорителей на 1 ранг ниже, легко взмахнул правой ладонью, сильнее привлекая внимание. Огонь, чистая энергия, контроль над телами, противостояние энергии, исцеление, преобразование энергии из одного состояния в другое. Но можете не переживать, использовать землю или воздух явно не в моей власти. Уж больно сильно эти производные видоизменились, хотя и происходит от магии энергии. Точнее, я почти во всем слукавил или переиначил факты, так что земля и воздух не являются производными от магии энергии. Скорее всего, их подарили нам львы-черепахи, чтобы люди эффективнее боролись против духов. Однако правду нужно использовать с умом. Конечно, сила в правде, но не стоит забывать, что силу нужно использовать в подходящий для этого момент, иначе это пустое бахвальство могуществом. «Принцесса!» – громко окликнул девушку ее телохранитель, сразу как заметил ее попытку привстать. Она находилась в сознании с самого начала, пусть и в полубреду. даже не заметила разницу в болевых ощущениях при попытке исцелить ее, но уже после была способна прекрасно слышать разговор, и лишь когда произошла пауза, она решила открыть глаза на происходящее. «Отстань!» — скривившись, принцесса холодно приказала телохранителю уйти подальше, даже помахала здоровой рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Я же стоял рядом, поэтому как самый настоящий джентльмен, предложил даме руку. Пока что только руку, чтобы помочь ей подняться на ноги, левую руку, которая не должна ударить по ней сотни ледяных иголок». Азула посмотрела на нее, как на врага ее народа, но все же решила опереться и встать на ноги. Наверное, если бы существовала шкала отношений с девушками, она была бы на отметке в минус 25 баллов, учитывая, что к большинству своих подданных Азула относилась на минус 50, мой уровень можно назвать успехом. «Ты в порядке?» – радостно выкрикнула Тайли, представительница бедствия мирового класса для всех несчастных девиц с проблемной рукой. Прежде чем та бросилась обниматься, я в момент ослабил ее напор магии крови, заставив на короткий миг замереть. Радостные воссоединения с использованием физического контакта, особенно сильных объятий, способны сломать едва восстановленные кости, покачал головой, спокойно отпуская руку Азулы и совершая несколько шагов вперед, прямых и уверенных, пока не остановился в стойкой позе. Проклятое бедствие не давало покоя моему разуму. Царь Буми пытался унять этот магический вихрь всеми возможными способами, но тот увеличивался в мощности, пробив пару защитных стен. В течение 5 минут, надеюсь, придет подмога. Решит ли это вопрос? По характеру аномалии, она то уменьшается, то увеличивается в размерах. Неужели вампирский ветер, убивая людей, бедствие может поглощать их крохи энергии, чтобы разрастаться? Ха-ха, Аанг, воздушный кочевник, да ты не перестаешь меня удивлять. Ветер поистине безграничен в своих инструментах убийства. Превосходно. Наемник, холодно обратилась ко мне принцесса, но было видно, что холодок существенно уменьшился по сравнению с нашей первой встречей. Амон, Азула, будто она школьница, которой я помог донести книжки до библиотеки. Ну, где-то на таком низком уровне. Такие уж они, первые шаги, неуверенные, словно у младенца. Главное в этой ситуации не упасть. Что там произошло? И как ты думаешь исправлять свой прокол? Быстро же она нашла козла отпущения, прямо сходу и с ноги. Она мне нравится. Ломать таких приятнее всего. Вначале ветер имел тенденцию уменьшаться, однако он нашел уголь для печи, мирных жителей этого города. Вероятно, ему требуется время на переработку трупов, а поглотил он немало, и нет надежды на ближайшие улучшения ситуации. Во всяком случае, минут 30 уж точно, при условии, что люди не побегут становиться источником для поддержания ветряного костра. Я скрестил руки, бросив короткий взгляд на раненую руку Азулы. Царь Буми приступил к строительству, пытаясь оградить влияние этого стихийного бедствия от таких желающих. И ввиду некоторых обстоятельств, без вашего ведома, было решено использовать сдавшихся магов земли. Их немного, но лучше, чем ничего. Понятно, понятно, немного просмеиваясь, явно кривясь от боли, она переиначила мои слова. Задумали отправить врагов на убой, чтобы погибло меньше собственности народа огня. Я присвистнул от такого заявления. Она удачно выставила опасную для репутации ситуацию себе во благо. Пленных, которые в будущем могут присоединиться к армии повстанцев, не отпустили, а использовали ради блага огненного народа. Мирных жителей Амашу, которые не успели сбежать из города, они не пытались спасти, а сохранили рабочую силу для своих проектов. Что это за чувство? Зависть к политическим умениям, в которых я не преуспел. Я прекрасно понимаю, что из-за малого опыта смотрю на ситуации однобоко, исключительно с позиции жестокости и эффективности. В моих планах одно не может существовать без другого. О чем речь? По моей милости все воины и мастера водной магии погибли при вторжении народа огня. Захватчики, использующие принесенные мной идеи из другого мира для убийства моих соплеменников. Я во многом чудовище, эффективное лишь для убийств. В голове похолодело, и я приспустил взгляд, упираясь им в грязь. Грязь, из которой мы вышли, и в которой сгнием. Станем кормом для червей. Я многих червей насытил, и добился многих целей самыми радикальными вещами. Если мне и нужна власть, контроль и подчинение для изменения мира, то необходимо обзавестись союзниками, компенсирующими недостатки. Мои собственные недостатки, их слишком много, больше, чем хотелось бы самому. Например, какие из них мне не удается исправить. Жестокость родилась из разочарования отсутствием достойных соперников. Жажда власти и сил родилась из недовольства нынешней системой власти. Республиканский город промелькнул в голове, когда я мечтал увидеть мир, где все люди живут вместе и счастливо. Изменчивость и хаотичность породила частая смена дислокаций, быстрая адаптация к разным ситуациям и врагам. Часто адаптируясь к разному, я слегка испортил свое мышление, сделал его гибким, но слишком изменчивым, хаотичным. И это только навскидку, первое, что приходит в голову. Хаотичное мышление, это сделало меня сильным, создателем кучи приемов и методов усиления. Но в то же время я почти все потерял или исказил. Заплатил больше, чем мог бы, если бы потратил время на что-то другое. Нет, глупые мысли. Я жив лишь потому, что силен и адаптивен. Менять что-либо нет смысла, иначе результат был бы иным. Жизнь в деревне или жалкое существование. Ну уж нет. Если есть недостатки, я не буду бороться против них, а компенсирую пробелы чем-то другим. Возможно, кем-то другим. Козырь аватара слишком силен. Остается понять, что произойдет, если победят маги Земли. Задал немаловажный вопрос, характеризующий скверность ситуации. Царь Буми непомерно мощный противник, он может использовать хаос после катастрофы как инструмент для свержения оккупантов. Конечно, в данной ситуации его союзники выступят для него бременем. Я их без проблем могу взять в заложники и получить преимущество в переговорах. Если меня не убьют раньше, уж больно столетние безумцы с огромным боевым опытом опасны, способны принимать бесчеловечные, но логичные в их извращенном понимании поступки. Они могут отбить город, вклинилась в разговор Мэй, если не атаковать на опережение, когда они, но, подожди, Азула, разве, ну, не станет только хуже, тогда с этим придется разбираться нам. Тайли указала на огромный смерч, темную тучу из энергии, вырвавшуюся и исказившуюся из-за эмоций Анга. Наемник, хмыкнула Азула. А ты что думаешь? Вопрос не в бровь, а в глаз, усмехнулся я. Вариантов немного. Попытаться атаковать их в спину и подставить под угрозу обе стороны конфликта. Покинуть город, пока стихийным бедствием заняты покорители земли, что означает его сдачу и нашу капитуляцию. И последний вариант прост. Отсидеться в резиденции губернатора до поры до времени, пока не придется вести переговоры с царем Буми. Он мог освободиться в любой момент, но не стал этого делать, следовательно, ждал подходящего случая для возвращения своего города. Буми жаждет его вернуть. С другой стороны, Буми может отступить вместе со своими людьми после катастрофы, посчитав, что крови сегодня пролилось достаточно, так что переговоры не лишены смысла. Отпустить сильнейшего мага Земли на свободу, поморщилась Азула. Какое гениальное решение, достойное аплодисментов всех присутствующих, она хищно обвела подчиненных взглядом. Что встали хлопайте, мы хотим отпустить того, кто способен стать лидером восстания. Я не силен в политике, покачал головой, но знаю ее фундаментальное правило. Политика – это баланс весов. На одну чашу весов мы бросаем тяжелое решение, необходимое зло или какую-нибудь добродетель. На вторую чашу нужно бросить то, чем мы готовы пожертвовать, чтобы решение перешло в активную фазу реализации. Будь то запасы казны, репутационные потери или краткосрочное удовлетворение высшего класса, способного организовать восстание. По-простому, подкуп первых лиц страны, ведь устрашение работает лишь первое время, усмехнулся. Но, как бы то ни было, чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Нападем на царя в спину, пожертвуем гарантией успеха, устранение этой досадной оплошности аватара. Отпустим врага, поставим за спину человека с огромным булыжником в руках. Честная битва после устранения бедствия, полное отсутствие гарантии на победу. Ведь тут ставка не что иное, как жизнь. Глава 8. Наемник. Закончив обсуждение, мы пришли к единогласному мнению, как разобраться с бедствием. Даже сейчас весело вспоминать, к чему все привело. Лучшая тактика по противостоянию чему-либо – это выжидательная позиция, при которой не нужно ничем рисковать. Достаточно дождаться победителя, а уже с ним решать вопрос. И победитель оказался прогнозируемым и разумным. Каким бы ни был царь Буми, с ним проще вести переговоры, чем со стихийным бедствием. Это первое преимущество с нашей стороны. Разумные враги. Царь Буми был ослаблен из-за получасового использования магии Земли, считающейся самой затратной. У нас нет понятия «ментальная устойчивость». Все завязано на выносливости. Разгрузка грузового корабля, охота на диких зверей или использование стихии – все это физически утомляет. Поэтому борьба против стихии с использованием сотен, если не тысяч приемов земляной магии, сильно вымотала наших противников. Маги земли хорошо потрудились и смогли сдержать вампирский смерч, но сильно устали. Второе преимущество – вымотанные враги. Еще немалую роль играют массовые жертвы среди мирного населения. Смерть невинных людей бьет по морали, заставляет руки опуститься, а голову охладить от отсутствия в ней былого огонька. Одна лишь сплошная мерзлота. Идеальная среда, когда враги не желают отвоевывать город. Хороший момент, чтобы уничтожить ослабленного врага или провести с ним переговоры. Третье преимущество. Враги, лишенные боевого духа. Подводя итоги, маги земли напоминали зверей, казавшихся легкой добычей, но загнанные в угол дикие животные, как правило, представляют угрозу. Со стороны народа огня все было не очень гладко, чтобы рисковать и атаковать уставших магов земли без боевого духа, но с головой на плечах. Азула, принцесса народа огня, применила иной подход. Ее коварность соразмерна забавности в некоторых обстоятельствах. Она приказала своим лучшим солдатам доставить сообщение царю Буми, что их нация готова отпустить спасителей в благодарность за спасение мирных жителей Эмашу. Открыть ворота врагам ее народа, отпустить их во свояси. В чем подвох? Ну, по-хорошему, спасители могли сбежать самостоятельно. Больше того, выйти через центральный вход. Однако нет, Азула оказала Буми медвежью услугу. Она отпустила его до того, как он сам себя отпустил. Что самое интересное, царь Буми молча хмыкнул и принял предложение. С небольшой поправкой. Семьи всех, кто помогал ликвидировать бедствие, должны быть освобождены. Эх, старик не дал возможности вражескому народу оставить пленных. Но принцесса не имела бы своего статуса, не попытавшись выкрутиться из этой ситуации. Она потребовала подписать сдачу Эмашу, простую бумажку, которой можно подтереться, но так она вышла из переговоров с более сильной позицией, почти победителя. Буми вновь пошел на уступки, решив, наверное, вернуть город после его восстановления за счет вражеских ресурсов. Это разумно с его стороны и, пожалуй, выгодно всем сторонам конфликта, особенно огненным захватчикам. Врагов отпустили не просто так, это важно. Иной исход смел бы мораль народа огня. Не то, чтобы боевой дух держался на вершине. Вихрь забрал жизни многих ваших и наших. Один я стоял особняком, изредка вставляя пару словечек и давая парочку советов. Правило хорошего тона – всегда находиться в кругу внимания, предпочитая место рядом с центром, но немного поодаль от него. Умное и простое решение, позволяющее заиметь сторонников со всего круга. Успешно заиметь сейчас, равно поиметь в будущем. Ближе к вечеру, Азула предложила мне провести приватную беседу по нескольким причинам. Хорошие советы, спасение жизни и помощь в разрешении бедствия – это лишь верхушка айсберга. Других вариантов – почему меня пригласили, было предостаточно, но подготовиться к каждому проблематично. Да и времени оставалось мало для проворачивания серьезных ходов. Первым шагом я изменил свою внешность на новую, в основном используя то, что нравится девушкам народа огня. Умеренная мужественность, отсутствие лицевых морщин, чистота лица и отсутствие дефектов кожи, баланс между остротой и окружностью подбородка и носа. Это только навскидку. Были детали по типу вытянутости лба, объемности губ и разреза глаз. На всякий случай я постарался над каждым из изменений. Уже привык носить маску, количество ее слоев меня слабо заботило или волновало. По одежде все сложнее, она почти неизменна. Моя стандартная одежда вполне себе котируется среди народа огня, как-либо изменять ее элементы нет желания. И не важно, что мода не добрала в годах. Подобные наряды, если и будут популярны, то не в этом столетии. Во всяком случае среди обычных людей, любой наемник мои накидки оценит сполна, как-никак, полностью закрытая форма, идеально для исполнения грязных дел. Одно из них, переговоры с принцессой народа огня, персональная встреча, без присутствия стражи или посторонних. Начало им положил вечер, только к этому моменту принцесса разгребла гору обязанностей. Полгорода в руинах, сложные переговоры с царем земли, поддержание патриотического духа подданных, которые осознали тяжесть мира. Это способно раздавить в любую секунду. В любой момент может развернуться страшный шторм, ужасный ураган, сносящий все на своем пути. И что-либо противопоставить ему огненная нация не способна, разве что трястись от страха и полагаться на землероик. Те отлично обложили прошедшие бедствия камнями, буквально похоронив его, утихомирив навсегда. «Одни неприятности, да», — устало проговорила принцесса, расположившись прямо напротив меня, на роскошном кресле. «Нас разделял лишь длинный стол прямоугольной формы, яство и дорогое вино. Как и ожидалось, она пошла обходным путем, чтобы попросить меня снять маску. Стоит предположить, следующий вопрос коснется приглашения поужинать, разумеется, без права отказать. Типичные будни нелегкой жизни в мире столетней войны», — пожал плечами на вопрос. «Сложно что-либо добавить к высказыванию, война редко бывает хорошей, разве что в этом мире она хороша. Никто не устраивает блокады, старается не морить вражескую сторону голодом, также не отрезает поставки ресурсов. На месте народа огня, я бы уже давно взял столицу в блокаду и распорядился корабельными пушками по-другому. Зачем использовать их против ледяных стен Нагнакеля, если следует обстрелять столицу землероик? И как бы жестоко подобное ни звучало, на войне нет места милосердию, сугубо эффективность. Быстрее начнем, быстрее закончим. Меньше страдания и горя. Скажем, моя тактика принесет быструю победу ценой потери морали миролюбивых людей. Однако, война бы закончилась за год или несколько. Ущерб от жестокой эффективности можно оценить в 10%. А что миролюбивые засранцы? Они свою сдержанность растянули на 100 лет. Ущерб причинен колоссальный, погибло гораздо больше, чем при агрессивной стратегии. Годы, сотня лет, взяли свое. Мы победим в этой войне, уверенно заявила Азула, принимая уверенную позу и приступая к ужину. Еды навалом, но большинству кость в горло не залезет. Слишком много смертей за последние сутки. Вы весь день были на ногах, ночью вы еще сразились с аватаром и победили его. Не так, как нам хотелось бы, теперь он переродится. Но под конец войны это уже не будет иметь значения. Однако, вчера вы еще искали брата моей подруги и нашли его. Позавчера вы, наверное, прошли через долгий путь до Машу. Я плохой политик, улыбаясь, я пропустил смешок через металлическую маску. Попросите снять маску, а не ищите причину, почему я не должен отказываться от еды. Медленно, два раза стучу по маске указательным пальцем. Отдам вам должное, принцесса Азула, хмыкаю. Ваш разум подобен пламени вулкана. Он может спалить любые пути отхода. Никак не отказаться, только пойти на уступки или выставить себя в неудобном свете. Наемников не учат деликатности, злобно проворчала она, забыв про официальный тон переговоров. Как и играть по чужим правилам, устраиваясь поудобней, продолжил набивать себе цену. Но моя личность не единственная причина, почему вы предложили роскошный ужин и потрясающую компанию. Я прав, все зависит от этой самой личности, вздохнула. Твои глаза похожи на глаза дезертира и еще на глаза одного мерзкого ублюдка. Их разыскивают. Ищут обладателей редких глаз, принадлежащих породе мерзавцев. И, ее голос приобрел более агрессивный характер, наигранная любезность растворилась по ветру. Ты, скользкий, мерзкий и опасный. Маг энергии, я большей чуши не слышала со времен детских сказок на ночь. Так не пойдет, два раза цокнул языком. Хороший переговорщик обязан иметь больше выдержки, чем имеет его собеседник. Это основа успешных переговоров. А ты успешный наставник по риторике или простой наемник? Она вскинула бровь. Ответ на вопрос, кто я такой, мне приходится искать всю свою жизнь. Пока что получилось найти только разочарование, честно ответил на этот вопрос, сразу приплетая атаку. Стоит заметить, сегодня смотреть на это разочарование довольно волнительно. Я ожидал больше хладнокровия и психологической работы с людьми. Необходимо держать уровень даже со сказочными магами энергии. Запомню, при этой фразе парочка мускулов на ее лице дернулась. Всех сероглазых ублюдков нужно сжечь. Я издал смешок из-за забавности угрозы. Она его проигнорировала. Мы оба устали, так что дальнейшей перепалки не последовало, как и попытки меня убить или арестовать. Я смог убить аватара и выбраться из того круговорота живым и здоровым, легко залечил смертельно опасные раны Азулы, а также держался всегда гордо, можно сказать, самоуверенно. Шакалы набросятся лишь в том случае, если продемонстрировать слабость. До этого момента они будут рыскать возле моей персоны, пытаясь подгадать момент для атаки. И каково это? Она вновь завязала разговор спустя минуту ожидания. Пытаться скрыть причастность к уничтожению военной академии, массовому убийству высокопоставленных лиц народа огня, и к тому письму. Азула отстранилась от стола и потянулась к малопримечательному мешочку для хранения вещей, потрепанный, лежащий рядом с ней. Нечто подобное воры или шпионы будут обследовать в последнюю очередь. Умно с ее стороны. Я даже не удивился, когда она достала помятое письмо, то самое, что я передал ей перед уходом из обители хозяина огня.